Я сижу, изучаю запас мирового вина, чтобы в мире мне стало бы мирно, изучено вина. Я-то высчитал время, когда не начнется война, и свои боевые полки распустил по квартирам. Вот смотрю я на бабочку, бабочка делает па. Танцевальных движений двигает воздух планеты. Вот священные книги, поставленные на попа. Там особенно много попов, где священности нету. Мне бы жить вместо войны вечной и любить просто по-человечьи и богов. Снова вернуть в небо мирных снов, а в доме тепла, хлеба. Мне печалится вдоволь и долго сидеть в гамаке, размышляя о сладости вин, двигать спики и трефы, трогать солнце рукой, закрываясь от света в руке. Рукоятка меча навсегда прописала рельефы. А мне бы жить вместо войны вечной и любить просто по-человечьи богов. Снова вернуть в небо мирных снов, в доме тепла, хлеба.